Глава 31. Виктор, немного повозившись на заднем сиденье, начал засыпать. Вдруг он услышал легкий стук в стекло. Выхватив револьвер, он резко вскочил и, сильно ударившись головой, плюхнулся на сиденье. Услышав тихий смех, посмотрел в окно и увидел в свете уличных фонарей лицо Насти. Тряхнув головой, открыл дверцу. Что случилось? «Пока ничего, но может случиться». Девушка влезла в машину. «Понимаешь, не нравится мне этот попутчик. Мы устроились в гостинице, а он вдруг решил сходить за сигаретами, хотя я у него в сумке видела два блока». «Он ходил куда-то?» — психанул Виктор, ведь после того, как Георгий, так назвался порядочный, ушел, он два часа ждал, что тот выйдет, и прозевал. — Нет, — засмеялась девушка, — я сказала, что пойду с ним, тоже что-нибудь куплю. Он и вспомнил про сигареты в сумке и, сославшись на то, что хочет спать, ушел в номер. А я долго читала в вестибюле газеты. Он три раза спускался, но увидит меня и обратно. Я еще час посидела, и вот к тебе вышла. — Молодец. Виктор поцеловал девушку в щеку и, обняв за плечи, посмотрел ей в глаза. — Будет лучше, если ты вернешься. — Витька, — рассердилась Настя, — я думала, мы закончили этот разговор. — Ладушки, — примиряюще улыбнулся Виктор. — Тогда вот что, помнишь, проводница в Сковородине, когда поезд останавливался, увидела капитана милиции, который ее за меня в Кирове спрашивал? — Мы ей еще... — Водку отдали, — торопливо добавила девушка и кивнула на гостиницу. — Это он и есть? — Он, — выдохнул Волк. — Ты на вокзале рассердилась, мол, где ты ходишь? А я за собой его напарника увел. Потом в сквере парень и девушка из стаи с ним сцепились. Он убил парня, а девушку ранил. Я ей перевязал рану, пуля вскользь прошла. Я на вокзал бегом, а ты злая, как Мегера. — Я же не знала, — пожала плечами Настя. — А эта пара тоже за тобой следила? — Да, — коротко ответил Виктор. — Где он, его напарник? — с плохо скрытой тревогой спросила девушка. — Ну, — протянул Виктор, — в общем, умер. — А что будем делать мы? — прошептала Настя. — Утром поедем дальше, — бодро проговорил Волк. — А ты? — вдруг отшатнулась девушка. — Ты же человека убил. — Да, — зло прищурился парень. — Еще убью. — Ты дочь Седова. Он тебе оставил завещание на золото. И ты его получишь. — Завещание на смерть, — девушка тихо заплакала. — На жизнь и любовь. — горячо возразил Виктор и поцеловал мокрые от слез глаза. — Соленые, как море! — прошептал он, целуя девушку в губы. — Точно! Вон жигуленок мой у гостиницы! — Яковлев показал рукой на одиноко стоявшую под окнами трехэтажного здания машину. Трое крепких парней в спортивных костюмах молча стояли рядом. «Короче так», — Яковлев посмотрел на часы. «Я пойду и узнаю, что там и как. Вы ждите в машине. Если увидите парня с девкой, садящихся в те же «Жигули», не упускать, ясно?» «Все будет окей, шеф», — шутливо вытянулся один из парней. «Смотри, Джо», — погрозил кулаком Яковлев и быстро пошел в гостиницу. Парни уселись в светло-зеленую Ниву. Джо, потягиваясь лениво, сказал, «Дед, прошвырнись мимо тачки и назад». Сидевший за рулем парень, открыв дверцу, быстро вылез. «Я пойду». Настя, поправив волосы, открыла дверцу. «До завтра, не скучай». Девушка пошла к гостинице. «Эй, чува!» — рванулся к ней длинноволосый парень. Вскрикнув, Настя повернулась к машине. Длинноволосый, поймав ее за руку, рванул к себе. От Нивы бежали еще два парня. Девушка молча боролась с длинноволосым. Волк, выскочив из машины, рванулся к парню, который, смеясь, пытался повалить Настю. Неожиданно заорав, он согнулся и попятился назад. Волк в прыжке ногой снизу вверх ударил его в живот. Хрюкнув, тот медленно осел. Настя, отскочив, закричала. Джо, прокричав «Дрозд! Держи бабу!» прыгнул к Виктору. Отбив удар ноги, волк с разворотом ребром левой рубанул его по шее. Тот молча рухнул на асфальт. Виктор, оскались, пнул его ногой в лицо. Дрозд, подскочив к девушке и получив локтем в лицо, отпрыгнул. Почувствовав во рту вкус крови, рассвирепел и выхватил из рукава олимпийки нож. Длинное узкое лезвие, зловеще сверкнувшее в свете фонаря, заставило девушку с криком обеими руками вцепиться в кисть руки, державшей нож. Схватив Настю за волосы, Дрозд рывком бросил ее на асфальт. Волк, прыгнув на парня, вместе с ним покатился по тротуару и с жестким точным ударом кулака, сломав тому ключицу, вскочил. Быстро осмотревшись, подбежал к девушке. — Как ты? — Голова чуть болит. Она со страхом осмотрелась. На асфальте в разных позах лежали два парня. Третий, обхватив левой рукой правое плечо, глухо стонал. — Кто это? — испуганно спросила Настя. — Иди в номер, быстро. Волк, услышав милицейский свисток, бросился к машине и, схватив полотенце, быстро протер дверные ручки «Жигулей». — А ты? — услышал он голос девушки. — В номер! — заорал Виктор. — Пока не появлюсь, живи здесь! Согласно кивнув, Настя побежала к зданию. Схватив свой рюкзак, волк, пригнувшись, побежал в темный переулок. Услышав звук милицейской, Жорж подскочил к окну. «Менты!» — воскликнул он, повернувшись к Яковлеву. Тот, вскочив, метнулся к двери. «Стой!» — рявкнул Жорж. «Документы на «Жигуль» с тобой?» «Да», — тот непонимающе смотрел на приятеля. «Это ты приехал на «Жигулях», а я с тобой. Мы отпуск решили провести на машине. На той тачке твои пальчики есть?» «Хрен его знает, наверное», — пожал тот плечами. Жорж подошел к двери. «Машина чья?» «Деда. Дедова Ивана». «Парни твои как, чистые?» «Не попадались раньше, но в машине у них ножи и три обреза из ружей». Жорж выматерился. «А твои вещи там есть?» Яковлев отрицательно покачал головой. «Топай к машине и морду поудивленней». Александр быстро вышел. Жорж выскочил следом и, подбежав к двери с номером 46, постучал. «Что вам надо?» — услышал он за спиной женский голос и, круто развернувшись, увидел девушку. Растрепанная, с надорванным воротником легкой куртки, она внимательно и настороженно глядела на мужчину. — В общем, так, девочка, — зло процедил Жорж, — ты со мной не ехала, ясно? — Да вы что, товарищ? Глаза Насти лукаво заблестели. «Я с вами и вон с тем гражданином, который из вашего номера выбежал, от Сковородина до сюда доехала, устроилась в гостиницу, пошла вещи забрать, а тут какие-то хулиганы напали». Она всплеснула руками. «Хорошо, какой-то парень заступился». «Правильно», — воскликнул Жорж и побежал вниз. «Надо предупредить Сашку. Эта девчонка голосовала, мы и взяли. С нами от Сковородина доехала».